подполковник сделал», — говорил Пшеничный с гордостью. «Вот из такусеньких». И он показывал кончик мизинца. «Это ж надо! Как доставили меня, просто каша была, оформленная каша. Ничего, разобрался, сделал как надо». И Володя, и Ашхена Ванесовна помяли и потискали спину Пшеничного. Действительно, грубых рубцов они не обнаружили. А Пшеничный все ходил и ходил между докторами, и было видно, что ему очень хочется еще и еще показывать себя, демонстрировать достижения науки и рассказывать про такусенькие кусочки. Но его время уже истекло, хоть он и оглядывался с тоской, ища хоть кого-нибудь, кто не посмотрел его спину. Спину видели все. Теперь Левин демонстрировал ягодицу. Старшина, владелец ягодицы, вначале смущался, а потом, когда его пристыдили, сказав, что это наука, покраснел очень густо, буркнул: «Та, глядите, ежели надо, что мне, жалко, что ли?» И пошел, тяжело ступая сапогами, между кресел по проходу и только иногда чуть повизговал тонким голосом, говоря, что боится щекотки и не может переносить, когда его цапают холодными руками. Мимо Ашхен он хотел проскочить побыстрей, но она ему сказала басом: «Что я ваших задниц не видела, что ли? Стой тут сейчас же!» И как следует обследовала все, что считала нужным. А Левин в это время, держа в руке очки, отвечал на вопросы докторов из зала и тех, кто сидел в президиуме. Когда конференция кончилась, Ашхен Аванесовна сказал, что совсем раскисла и спектакль смотреть не станет. Устименко пробрался за кулисы и, отыскав там Мордвинова, попросил у него катер для Оганян. «Нет у меня сейчас никакого катера», — ответил начсанупор и, сняв с вешалки шинель, быстро зашагал за уходящим главным хирургом и Харламовым. «Но она больна», — догоняя Мордвинова, как давеча ему в спину, сказал Володя. «Она очень плохо себя чувствует. Пусть останется тут, в госпитале. Мы создадим ей хорошие условия». «Она не останется. У нее же медсанбат, вы знаете». «Послушайте, мой катер — это мой катер!» Обернувшись к Володе, бешеным голосом рявкнул начсанупор. «К вам в горбатую губу ходит рейсовый катер, вам это отлично известно. Еще есть вопросы?» «На рейсовый мы опоздали», — резко сказал Володя. «Это вам тоже отлично известно. Я прошу ваш катер в порядке исключения». Они стояли друг против друга, молча, довольно долго. Потом Мордвинов сказал почти дружески: «Не могу, Устименко. Прошу понять, катер нужен лично мне. Вы можете обойтись, вы живете здесь. Это не ваше дело, где я живу», — опять пришел в бешенство начсанупор, — «и не вам мне указывать, а вы не кричите», — попросил Устименко. «Я ведь не боюсь вашего крика». Говорить больше было не о чем. Мордвинов, грохоча ботинками по лестнице, ушел. В зале рядом с Ашхен Иванесовной стояли Богословская и Вера. Сейчас, когда Николай Евгеньевич ничем не был занят, Володю поразили его пустые, без всякого выражения глаза. Однако он крепко пожал Володе руку, похлопал его слегка по плечу, изображая, что рад встрече, и сказал, что хочет выпить. «Нет, я еще посижу», — сказала вдруг Оганян. «Пусть все выйдут, а то там толчая в вестибюле». Она посидела, немного закрыв глаза, потом резко поднялась и недоуменно всех оглядела. Старая, заболевающая баба-яга. Но когда вышли, ей стало легче. «Наверное, это все из-за духоты», — объявила она. Провожая втроем Ашхен на пирс, ни Устименко, ни Богословской ни единым словом не обмолвились про Ксению Николаевну, Сашеньку и тетку Аглаю, и Володя подумал, что Николай Евгеньевич, наверное, ни жену, ни дочь не вспоминает нарочно, чтобы хватало сил жить. В поселке было темно и холодно, с залива хлестал ветер, Ашхен шагал тяжело, несколько раз поскальзывалась, и, несмотря на то, что Володя вел ее под руку, едва не падала. Настроение у нее было дурное, даже флаконы ландыша ее не порадовали. Она только сказала Вере, голосом светской дамы. Я вам признательна, вы очень, очень милый.